Глава 88. Эшфорд. Вот уже несколько месяцев, как я живу в дантовском аду. Моя мать вбила себе в голову, что она должна выбрать следующую герцогиню Берлингем, потому что мои суждения она считает ненадежными, учитывая прошлые неожиданности. Да, она отнесла Джемму к простой случайности на пути своего стратегического планирования. С тех пор, как Джемма ушла, мама принялась приглашать все новых и новых претенденток на титул, с которыми я оказывался рядом за ужином на мероприятиях или специально организованных вечерах. Не раз в Денби останавливались погостить племянницы, дочери, кузины знакомых. И все они подозрительным образом бежали из Лондона под предлогом подышать свежим воздухом и насладиться приятной компанией моей матери. И они ждали, что я в это поверю. Да сам дьявол не захотел бы провести вечер в компании моей матери. Она даже пыталась снова предложить мне порцию. Но когда я в тот вечер даже не пришел, а они пролетели, как фанера над Парижем, думаю, намек вышел достаточно громким и четким. Разумеется, потом последовал черед Софии и ее клонов. Я ограничиваюсь лишь тем, что прихожу и сижу, застыв в своей вечной апатии. Мне уже на все наплевать. И чем дольше нет Джеммы, тем больше мне Денби Холл напоминает пустой мавзолей. Единственный, с кем я вижусь и общаюсь добровольно, — это Харинг. Пусть даже сейчас, когда снова начался Гран-при, мы можем видеться только в перерывах между гонками. Как и сегодня, через пару часов он вернется из Азербайджана, чтобы как-то убить время и сбежать от мефистофелевских планов мамы, я беру Азенкура и уезжаю на верховую прогулку по парку. Вот только когда возвращаюсь, вижу пугающее количество пропущенных звонков от Хаза. Хаз, 23 звонка. Последний раз с такой настойчивостью ты меня искал, когда тебя арестовали на таможне по возвращении из Бангкока. Ты бы тоже названивал мне, если бы тебя собирался обыскивать следователь с латексной перчаткой в одной руке и тюбиком лубриканта в другой. И ради чего мне дергать знакомых на этот раз? К дьяволу твоих знакомых! Я звоню тебе из-за Джеммы. Знакомое имя звучит ударом сковородки о затылок. Джеммы? Да, я ее видел. Я знаю, где она живет. В Азербайджане? Нет, в Лондоне. В Эджертон Гарденс. А ты когда вернулся в Лондон, удивляюсь я? Вчера? Ну, а это частности. Так вот, я видел, как она заходит в дверь одного из этих викторианских домов из красного кирпича, прямо перед отелем Эджертон. И почему ты ее не остановил? Ну, в общем, я был не на улице. Я был внутри отеля, на втором этаже в номере люкс. Тут отличные окна. Но ты же мог... Тошнотворное осознание останавливает мои мысли. Господи, Хас! И, ну, у меня руки были заняты. Я закатываю глаза. Это Хас, и его лишь можно принять таким, какой он есть. Ты уверен? Может, ты ошибся? Ее родители тоже были там, а их ни с кем не спутаешь. И где ты сейчас? «Все еще здесь», — отвечает он с оттенком самодовольства. И пока я думаю, слышу в трубке, как друг начинает напевать вслух. «Если попробуешь спеть секс-машин, я отключусь». «Эй, спокойно, я тебе самое важное не сказал». Да, номер дома помогаю ему я. Нет, Джемма беременна. У меня чуть не выпадает телефон из рук. Беременна? Внутри все холодеет. Я всегда в глубине души знал, что она начнет новую жизнь. Но это подтверждение звучит как похоронный звон. Ну, конечно, она встретила мужчину, возможно, того, кого по-настоящему любит. И живут они в красивом, теплом и гостеприимном доме. И у них будет ребенок. Да, беременна. Знаешь, как бывает, когда кто-то ждет ребенка. Но ты уверен, обеспокоенно спрашиваю я. Либо она беременна, либо сильно набрала вес. Но, судя по моему опыту, на жир это не похоже. Опыт беременности, скептически уточняю я. Ты даже не представляешь, скольких я избежал. Джемма беременна. Не знаю, повторяю я это для себя или для Харинга. Мысль о ней в объятиях другого мужчины и об их общем ребенке приводит меня в отчаяние. Именно так. Молча я пытаюсь про себя высчитать месяцы. На каком? На каком что? На каком она месяце? Теряя терпение, спрашиваю я. А, да мне откуда знать? Я же не чертова акушерка. Ну, по животу. Насколько он большой? 6-7 месяцев. Эш, извини, что вдаюсь в подробности, но в тот момент я был очень занят тем, что доводил кое-кого до крышесносного оргазма. И то, что мы оказались у окна, уверяю тебя, чистая случайность. Извини, что не уточнил статус беременности твоей бывшей жены. На каком она месяце? Как ты можешь спрашивать меня о таком? Иди ты, Хас, взрываюсь я. И если не полные 9 месяцев, то 8 с лихвой уж точно, раздается женский голос чуть поодаль от телефона. Что такое, солнышко? Спрашивает Хас у женского голоса. Живот очень большой, или близнецы, или 9-й месяц. 9 месяцев. Мысленно пролистываю календарь назад. В озере, в конюшне, в церквушке, в лесу, в машине. Список длинный, но если Джемма на 9-м месяце, ребенок может быть только моим. Хас, я сейчас приеду. Заеду за тобой. Я никуда и не собирался. А, и передавай привет Сесиль. Солнышко. Даже если телефон искажает и приглушает голос, я узнаю этот дерзкий тон где угодно. Я в панике сбегаю по лестнице, уже готовый мчаться в Лондон. «Спасибо, Ланс», — говорю я, забирая ключи от машины и прыгая за руль. «Ты идеально пунктуален». Но стоит мне завести мотор, как сзади раздается голос. «Но Эшфорд, куда, скажи на милость, мы едем?» Голос моей матери. Когда я приезжаю к отелю Эджертон, снова звоню Харингу, который через пару минут выходит из дверей, растрепанный, с не до конца застегнутой, наполовину заправленной в брюки рубашкой. «Ну что, где она?» — спрашиваю его я. «В одном из этих домов, вон там». «Извините, она кто?» — вмешивается моя мать, опуская окно пассажирской двери. Харинг озадаченно смотрит на меня. «Твоя мать?» Она не захотела выйти из машины, сухо отвечаю я. Мы не обращаем на нее внимания и бросаемся вдоль ряда темных одинаковых дверей. Имени Джеммы не указано ни на одной из них. И тогда мы решаем позвонить в каждую. Пустые дома. Никого нет дома, слуги ничего не знают. Кажется, что нам просто не везет, пока, наконец, из одного дома не выходит пожилая дама. «Мадам!» — мы бросаемся к ней. «Вы не знаете девушку по имени Джемма?» «Джемма? «Нет, мне это ни о чем не говорит», — качает головой она. «Она беременна», — поспешно добавляю я. «Девятый месяц». «А, да, Джейн!» — восклицает дама. «Джемма, не Джейн!» — поправляю ее я. «Я более чем уверена, что ее зовут Джейн». «Хас, это не она!» — разочарованно восклицаю я, уже ослепленной надеждой и уверенностью. «Как это нет? Она была с Вансом, который с хвостиком, и Карли. Она была вся в оранжевом, я абсолютно уверен». «О да, Карли!» — повторяет старушка. «Она готовит вкуснейшие пироги из ревеня и имбиря». Мы с Хазом переглядываемся. «Она придумала другое имя!» «Мадам, а у Джейн есть муж, жених?» «О нет, бедняжка, она совсем одна, но живет с родителями. Через три двери дальше, слева...» Мы с Харингом бросаемся туда, точно бежим стометровку. «Но вы ее там не найдете, она уже час как вышла. Они ехали в больницу, уже пора». «Больницу? Какую?» «Кажется, Сент-Мэри». «Поехали», — киваю я Хазу, чтобы залезал в машину. «Поведу я же пилот Формулы-1». «Даже речи быть не может. Машина моя, и поведу я». Харинг протягивает руку, чтобы забрать ключи. «Если поведу я, мы приедем быстрее». «Если поведешь ты, ты нас всех угробишь», — возражаю я. «Да брось, это же Роллс-Ройс Фантом». «Умоляю, умоляю, умоляю, я всю жизнь мечтал на ней поездить». «Нет». «Ты мой должник», — упорствует Харинг. «Иди к черту», — я бросаю ему ключи. «Куда мы едем?» — спрашивает Сесиль, уже сидящая на пассажирском сиденье. «Она с нами не поедет», — возражаю я. «Попробуй ее отговорить». «Локсли, выходи», — рычу я. «Я должна была поехать на собрание благотворительного общества», — возмущается моя мать. «Сейчас это волнует меня меньше всего, мама. Джемма ждет ребенка, нашего ребенка». «Нюхательную соль!» — схлипывает она. «Мне сейчас будет плохо». «Если тебя стошнит на сиденье, клянусь, я тебя высажу», — угрожаю я. Несмотря на запрет, мы бросаем машину во втором ряду и врываемся в приемный покой больницы Сент-Мэри. Едва дойдя до родильного отделения, я сразу же заявляю: «Я отец». Медсестра трясет головой, пытаясь понять, чей отец. «Джеммы Паркер». «У нас нет пациентов по имени Джемма Паркер», — возражает она. Она использовала свою девичью фамилию, чтоб ее. «Пирс! Джемма Пирс!» Медсестра смотрит на меня все более недоверчиво. «Честно говоря, вы выглядите слишком молодо, чтобы быть отцом госпожи Пирс». «Нет, не Джеммы, а ее ребенка. Джемма там? Она уже родила? Я могу войти?» Пытаюсь обойти ее, но медсестра собирается преградить мне дорогу. «Так вы господин Пирс, так?» «Паркер. Я Эшвард Паркер». Она, похоже, планирует докопаться до сути. «Так вы ее муж?» «Да». «Нет», — возражает моя мать. «Так муж или нет?» — снова спрашивает медсестра. «Я ее муж, но потом мы развелись, и уже потом она узнала, что беременна. Кратко объясняю я». «История длинная, но очень простая», — добавляет Сесиль. «А вы кто такая?» — раздраженно уточняет медсестра. «Всезнайка и болтушка», — отрезаю я. «Но я знаю, как заставить ее замолчать», — вмешивается Харинг. «А он-то кто?» — спрашивает медсестра про Харинга. «Так, никто. Мы с ней спим, и все», — пожимает плечами он. Выражение лица медсестры становится все более озадаченным. «Так вы муж, с которым она развелась, а он тот, кто спит с вашей женой, но кто отец?» «Я!» — рявкаю я. «Он!» — вторит мне Сесиль и Харинг. «Это еще доказать надо!» — влезает моя мать. «Это мадам с вами?» «Это бабушка!» — хором подтверждаем мы. «По порядку, господа. Я герцог Берлинга. Честное слово. Она моя мать, то есть бабушка. А я муж роженицы и отец ребенка. А эти двое спят вместе и к нам отношения не имеют. Теперь я могу увидеть Джемму». Я спрошу доктора. «Подождите здесь». Когда медсестра возвращается, я уже делаю шаг к ней, но она снова меня останавливает. «Сожалею, пациентка не хочет вас видеть». «Это невозможно», — возражаю я. «Так или иначе, я советую вам присесть и подождать», — недопускающим возражения тоном говорит она. Так что, фыркнув, я сажусь на один из стульев в коридоре, сложив руки на груди. Но внутри меня все горит. Ни Харинг, ни Сесиль, ни моя мать не осмеливаются ничего мне сказать, потому что почувствовали это. К моему стулу приближаются шаги, и кто-то садится рядом. «Помнишь, как я тебе сказал, что если моя дочь будет страдать из-за тебя, ты за это поплатишься?» Я поворачиваюсь и вижу слева от себя Ванса. «Если я скажу, что уже расплачиваюсь за это, вы мне поверите?» По его лицу ничего невозможно разобрать. «То, что ты сейчас здесь, говорит мне, что Джемма чего-то не знает. Это женщина, порции. Ничего для тебя не значит, так?» «Для меня всегда существовала только Джемма, но она не дала мне шанса все объяснить». После короткой паузы я спрашиваю, почему никто мне не сказал, что Джемма беременна. «Это был ее выбор, и мы с Карли уважаем его. Лично я с ней не согласен. Я считаю, что принять на себя ответственность за ребенка — твое право и твой долг. Невероятная радость, но и постоянная тревога. Посмотри на меня. Моей дочери 26 лет. Она вышла замуж, собирается рожать, но для меня она все еще маленькая девочка, которую нужно оберегать и жалеть, и это никогда не изменится. Я этого хочу больше всего на свете», — бормочу я, уставившись в пол. Ванс хлопает меня по плечу, и я понимаю, что он понял. Мы молчим и ждем, и так проходит несколько часов. Солнце уже зашло какое-то время назад, когда к нам подходит Карли и сообщает. Они будут делать кесарево. Скоро ее повезут в операционную. Слово «кесарево» меня настораживает. В операционную? Что-то пошло не так? Она качает головой. Плод находится в правильном положении, схватки частые, но растяжения недостаточные. У нее отошли воды, но, несмотря на капельницу, дальше 5 сантиметров плод не двигается. Врач решил прибегнуть к кесареву сечению, но мне он не показался обеспокоенным. Давно она здесь. Сегодня утром она попросила меня сходить с ней на маникюр, и у нее начались боли. Когда мы вернулись, вскоре после 11, схватки становились все сильнее и чаще. Так что мы отвезли ее в больницу, а когда ее приняли, то поняли, что роды начинаются. 2 часа назад я вошла с ней в родильную палату, но ничего не произошло. Сейчас мне пора обратно к Джемме, они уже готовы к операции, говорит она, глядя на часы. «Эшфорд, я рада, что ты здесь».